Глава вторая. Чтобы понять случившееся в Вестленде, нужно вернуться на 3 месяца назад, к тому дню, когда Солли Лукас, поверенный из Лос-Анджелеса, вложил в рот автоматический пистолет и выстрелил так, что снес свою естественную танзуру вместе с черепом. Хотя репутация этого человека была сильно подмочена, он ценился как хитрый и опытный крючкотвор, и незаменимый представитель сток-маркета. Однако в 65 лет Лукас покончил счеты с жизнью. За последние 30 лет он был поверенным и самым крупным вкладчиком преступной организации «Аль Капоне», возглавляемой большим Джимом Крамером, которому сейчас было под 60. А начал он свою преступную карьеру телохранителем Роджера Тодди. Боссом гангстеров Крамер стал не сразу. Постепенно. Был избран сначала членом этой корпорации убийц, потом уже стал железной рукой организации и владельцем 6 миллионов долларов, хотя Федеральное бюро расследований знало, что Крамер — глава преступного мира, вице-король, далеко обскакавший многие разбойничьи банки, но засечь его не могли. Хитросплетение Крамера и Лукаса прикрывались внешне вполне респектабельно и не подвергались разоблачению. К 55-летнему возрасту большой Джим решил покончить с рэкетом, но отказаться от этого было нелегко. Его преследовали. Но Крамер оказался умнее многих. У него уже было 6 миллионов, и, отдав кому следует 2 из них, он купил себе безопасность и мирную жизнь. С оставшимися 4 миллионами и Лукасом, главным менеджером в придачу, Крамер был спокоен за свое будущее. Он купил в райском уголке недалеко от Лос-Анджелеса великолепную виллу и наслаждался отдыхом. Будучи еще боссом гангстеров, он любил развлекаться в ночном клубе, слушая пение Эллен Дорис, стройной, большеглазой блондинки, которая выглядела юной, хотя по возрасту была не так уж и молода. Она принимала Крамера таким, как он есть, а не из-за денег или власти, просто потому что была одинока и хотела быть любимой. Покончив, наконец, с преступной жизнью, Крамер стал на удивление добрым. Отлично играл в гольф и бридж, а если выпивал, то понемногу. Охотно принимал у себя гостей, те не подозревали о его прошлом. Считали преуспевающим бизнесменом, отошедшим от дел. В его доме также приветливо встречали Эллен, которая теперь немного располнела и увяла, но все еще была весела, обладала хорошим голосом, любила, сидя у фортепиано, импровизировать, петь песни, отличавшиеся весельем, а не вульгарностью, и всегда могла развеять скуку. В один из дождливых дней, когда игра в гольф не состоялась, Крамер вспомнил о своем прошлом ремесле и подумал об ограблении Национального банка в Лос-Анджелесе. В деле должны были участвовать 5, они взяли бы там 1 миллион долларов. Кроме того, он решил заняться кражей детей, чтобы получать выкуп за них. Однажды, когда Эллен работала в своем клубе, Крамер решился похитить дочку миллионера из Техаса, чтобы получить несколько миллионов взамен. Он не собирался возвращаться к подобным делам, ему просто хотелось развеяться, чтобы избавиться от тоски, одолевавшей его. Эллен никогда не могла предположить такое, иначе наверняка пришла бы в ужас. В то утро, когда Солли Лукас застрелился, Крамер с одним из своих лучших партнеров по гольфу зашел в бар и заказал 2 порции джина с настоем липы. Он уже выпил 3, когда вошел бармен и сказал: «Вам звонят от Л.А.» Крамер поднялся, вошел в будку, закрыл дверь за собой и вскоре услышал хриплый голос Эйба Джекобса, клерка Солли, который рассказал о случившемся. «Застрелился?» — повторил Крамер и почувствовал какую-то пустоту и холод внутри. За 30 лет совместной работы он хорошо узнал Солли. Тот был отличный поверенный, безошибочно угадывающий, где пахло деньгами. Но он был чрезвычайно неравнодушен к женскому полу, к тому же страстный игрок, Лукас никогда бы не сделал этого, если бы не какие-нибудь серьезные финансовые затруднения. Почувствовав на лбу холодную испарину, Крамер вдруг испугался за свои кровные 4 миллиона. Пришлось потратить не меньше 2 недель, чтобы понять, почему Солли так поступил. У Лукаса было 4 серьезных клиента, и Крамер один из них. Каждый доверял Лукасу большие денежные суммы, а тот, видимо, использовал их для своих личных целей. Должно быть, случилась какая-то неудача в карточной игре, и Солли все глубже и глубже залезал в чужой карман. Оказалось, что он был должен 9 миллионов долларов, а 4 миллионам Крамера приказал долго жить. Лукас знал, что хозяин ему никогда этого не простит, поэтому решил покончить с счетом жизни. Крамеру потребовалось время, чтобы поверить, что его друг и помощник мог совершить такое. Он уселся в большом богатом кабинете Лукаса, глядя на Эйба Джекобса. «К сожалению, так оно и есть, мистер Крамер. Не могу понять причины. Он никогда со мной не откровенничал. Вы не единственный пострадавший. За 2 года патрон растратил 9 миллионов, был, наверное, в состоянии аффекта», — заметил Джекобс. Крамер с трудом поднялся и впервые почувствовал себя стариком. «Держите меня в курсе, Эйб. У меня не осталось и 10 центов. Если газеты ополчатся на меня, надеюсь только на вас. Слышите?» — проговорил Крамер. Он вышел на залитую солнцем улицу и сел в автомобиль. Несколько минут посидел, уставившись в окно и ничего не видя перед собой, кроме безнадежного будущего. Что он скажет теперь Эллен? Решил ничего не говорить ей, пока не настанут лучшие времена. Но что ему теперь делать? Как теперь жить? Подумал о новом Кадиллаке, который собирался купить, о норковой шубке, которую он обещал на день рождения Эллен. Они собирались в кругосветное путешествие на лайнере. И для этого заказали роскошный костюм, тоже неоплаченный. Деньги, оставшиеся в банке, будут моментально растрачены. Он закурил сигару и медленно двинулся на машине в свой райский уголок, по дороге размышляя, что можно сделать, и побыстрее. Крамер еще не знал, как трудно и опасно начинать с нуля. «Ну что ж», — сказал он себе, со злости жевав сигару, — и подумал, что полностью раздавлен финансово, но еще не так стар, чтобы начать все заново, вся трудность с чего начать. Скопить 4 миллиона, когда тебе уже 60, не такая легкая задача, но тем не менее... Его синевато-серые глаза сузились. Его большое загорелое лицо с квадратной челюстью, почти беззубым ртом, крупным толстым носом превратилось в маску, в то время как мозги упорно работали над тем, как залатать дыру в финансах. Крамер вернулся домой и предложил Эллен готовиться к отъезду. Женщина была крайне удивлена и взволнована случившимся. — Как ты думаешь, почему Лукас сделал это? — спросила она, когда Крамер вошел. — Не рассчитал. Оказался недостаточно изворотливым. «Мне нужно еще время, чтобы все обдумать, малютка», — заметил Крамер. «Думаешь, он проигрался?» И Эллен с ужасом посмотрела на Крамера, так как всегда жалела Лукаса, считая его финансистом от Бога, и никак не могла понять, как такое могло случиться. Крамер молча улыбнулся. «Наверное, проигрался, вот и все». «Почему же он не пришел к нам? Ему можно было помочь, бедный Солли», — запричитала она. «Ты собираешься упаковывать вещи?» — вскричал Крамер, и лицо его потемнело. — Но не могу же я поехать без шубы? Крамер мгновенно поколебался. — Сейчас не время делать такие подарки, — подумал он. А с другой стороны, Вера обещал, и он похлопал красотку по плечу. — Обещанного 3 года ждут. Давай-ка за дело, детка. Крамер вошел в кабинет. Большую комнату, полную книг, с письменным столом и 3 креслами, с видом на сад с розарием, потом уселся за стол, закурил и стал обдумывать свое положение. Крамер слышал, как отъехала в своем автомобиле Эллен. Теперь было время на раздумье до ее возвращения. Он сидел, не двигаясь, и глядя на кольца дыма. В комнате не было слышно ни звука, только тиканье часов да тяжелое дыхание хозяина. Здесь и был разработан план, как вернуть деньги во что бы то ни стало. Через некоторое время он встал, подошел к окну, выглянул, но не увидел ни аккуратно постриженной лужайки, ни розария. Его голова была занята другим. Потом открыл ящик стола, вынул дешевую записную книжку картотеку и проверил номер, глядя в задумчивости на написанное, но вскоре убрал ее на прежнее место. Подошел к двери кабинета, открыл ее и прислушался. Из кухни доносилось негромкое бормотание его слуг Сэма и Марты. Потом он разыскал телефонную книжку и нужный номер, чтобы вызвать Сан-Франциско. Вскоре ему позвонили. «Тот, кого вы спрашивали у телефона, но номер изменился, пришлось повозиться», — ответили ему недовольно. Наконец Крамер услышал щелчок, и мужской голос произнес: «Алло, кто это?» «Мне нужен Моэ Цагетти», — произнес он. «Цагетти, я. Кто спрашивает?» «Не узнал». «Моэ! Ну, конечно, прошло время, 7 лет, не так ли?» «Кто это?» — голос стал резче. «Никто, кроме меня, Моэ. Как ты поживаешь?» «Джим! Боже милостью, это ты?» «А кто же еще?» — ответил Крамер. Моэ Цагетти едва мог поверить, что снова слышит голос большого Джима Крамера. Почти так же, как если президент США позвонил ему. 15 лет Моэ был правой рукой Крамера. Организовывал по меньшей мере 20 раз ограбление банков под руководством большого Джима. Сам Моэ прекрасно разбирался в делах такого рода, однако ему не хватало инициативы, а сейчас он как раз потерпел фиаско и нуждался в твердой руке, так недавно вышел из тюрьмы. Ныне Моэ был 48-летним, склонным к полноте человеком, с грубыми манерами, приобретенными в тюрьме, и резко отличался от того элегантного рэкетира, который был в прошлом. Из тюрьмы он вышел без копейки, правда, кое-что было припрятано у его матери. Дол Цагетти, хозяйка 2 роскошных публичных домов в Сан-Франциско, несмотря на свои 72 года, была крупной, красивой женщиной. Она обожала своего сына, как и он ее. Она была шокирована поведением любимого отпрыска, вернувшегося из тюрьмы другим человеком. Однако материнским сердцем поняла своего ребенка, который нуждался теперь в хорошем уходе и внимание. Ему были выделены 3 комнаты и предоставлен отдых. Моэ снова ожил, часами просиживал в кресле у окна, глядя за человеческим муравейником в порту и ничего не делая. Мысль о том, что скоро опять придется заняться преступными делами, приводила его в ужас. Так пролетело 1,5 года. Частенько Моэ вспоминал Крамера, перед которым преклонялся за его ум и сноровку в приобретении 4 миллионов, с которыми он смог уйти на покой. Мысль, что прежний хозяин мог бы помочь, как раз приходила теперь в голову. Дела матери тоже пошатнулись. Появился новый капитан в полиции, который сменил ушедшего на пенсию старика О'Гарди. Это был молодой человек, ненавидящий проституцию. В течение 3 недель он закрыл 2 публичных дома, а девица арестовал. Хозяйка была в ужасе, оказавшись без прежних доходов и, конечно, с долгами. Этот удар парализовал ее волю. Она просто заболела и теперь нуждалась в помощи и внимании. А сын сидел на мели. От 3 роскошных комнат пришлось отказаться. Он переехал в грязную бедную гостиницу, в 1 комнатушку. Чтобы найти работу, ему пришлось заложить одежду и кое-какие драгоценности. Наконец попалось место официанта в маленьком итальянском ресторанчике. Когда раздался телефонный звонок Крамера, Моэ потребовалось несколько минут, чтобы наконец понять, что на другом конце провода был действительно его старый друг и спаситель. «Неужели, большой Джим, вот уж никогда не думал, что услышу твой голос снова!» В ответ раздался знакомый смешок Крамера. «Как поживаешь, Моэ? Как дела?» Моэ взглянул на узкий коридор ресторана, на заляпанные жиром столики, запотевшие окна, на кучи остатков пищи, которые надо было убрать, и посмотрел на себя в зеркало. Коротенький, толстеющий человечек с копной сидеющих волос, косматыми бровями и бледным потным лицом отразился в нем. «Я в порядке», — солгал он. «Никогда Большой Джим не должен знать о тех бедах, которые стряслись с ним. Этого человека он знал много лет, но никогда не использовал дружбу для своей личной выгоды, и теперь, наклонившись над трубкой и оглядевшись, прошептал, «У меня теперь свое дело, идет прилично». «Здорово. Послушай, Мой, хочу повидать тебя. Есть одно дельце. Возможно, ты заинтересовался бы. Деньги хорошие, знаешь, что я имею в виду? И тебе бы перепало порядочно». Мой вытер лоб, будто трубка пылала. «А в чем дело?» «Я сказал, приезжай. Дело стоящее. Тебе 250 000 достанется». Мой закрыл глаза и мысленно вернулся в маленькую камеру, где его не раз били ремнями, и чувство неодолимого страха заставило его содрогнуться. «Алло, ты все еще здесь, Мой?» «Теперь же нетерпеливо», — спросил Крамер. «Здесь. Звучит хорошо, но какие подробности, Джим?» «Это не телефонный разговор». «Приезжай, тогда поговорим. Где я, ты знаешь. Когда будешь?» Мой оглядел свою плохонькую одежонку. Конечно, ему было известно место жительства Большого Джима, но денег на дорогу не было, и выходных тоже. Они всегда работали по воскресеньям. «Я теперь ужасно занят», — только и мог выговорить он. «Ну, любой день. Например, вторник. Дело довольно срочное. Приезжай в четверг. Как насчет этого?» «Что-нибудь придумаем, Джим. Буду в четверг». «Так и запишем. Встречу тебя в аэропорту. Самолет прибывает в 11:43. Позавтракаем вместе. Договорились?» Мой подумал, что это будет его последнее дело, провернутое с Большим Джимом. «Приеду вовремя. Ну и прекрасно. Буду рад». Связь прервалась. Мой медленно положил трубку. Хозяин, слышавший обрывки разговора, подозрительно посмотрел на него. «О чем речь? Думаешь, найти другое место?» — спросил он резко. «Совсем нет. Старый друг позвонил. Хотим с ним встретиться и немного выпить», — ответил Мой, вытирая руки о грязный фартук. Оставшиеся дни тянулись медленно, словно черепаха. Магические слова 250 000 жгли мозг. Около 4 Мой вернулся в свою комнатушку. У него было 2 часа свободного времени до начала работы. Надо было спешить. Прежде всего он снял грязную засаленную одежду и выстил ее. Помылся сам. Электробритвой избрил темную клочковатую бороду, надел чистую рубашку и лучший свой костюм. Пока он это делал, транзистор гремел на полную мощь, но Мой ничего не слышал, занятый собой. Потом выскочил на улицу, добежал до автобусной остановки, по дороге купил букетик фиалок. Каждый день он их покупал для матери. Это были ее любимые цветы. Доехав до больницы, где лежала его мамочка, он по длинному коридору направился к ее койке. Вид больной всегда производил на него тягостное впечатление. Ее некогда красивое волевое лицо теперь стало цвета желтой кости. Постоянные боли еще больше обозначили морщины вокруг рта, а в глазах застыл испуг. Мой уселся на краешек жесткой кровати и взял руку матери в свои. Она сказала, что все в порядке. Беспокоиться за нее не надо. Через пару недель уж можно будет подняться, а тогда будет видно. Возможно, удастся умаслить капитана, закрывшего ее заведение. Однако Мой понимал, что все это пустые мечты, ей никогда уже не подняться. Он рассказал ей о звонке Крамера. «Еще не знаю, в чем дело, но Большой Джим никогда не подводил меня», — заметил он. Мать, конечно, помнила Джима, восхищалась им. Он частенько посещал ее заведение, ухаживал за девицами, а перед уходом выпивал с ней полбутылки шотландского виски. Это был настоящий мужчина, проницательный, умный, оборотистый, человек, сумевший с помощью рэкета заработать 4 000 000 долларов, и теперь он ждал ее сына. «Ты его увидишь, Мое. Большой Джим всегда бьет наверняка. 250 000 игра стоит свеч, а Париж обедни. Да, если уж Крамер говорит, значит, так оно и есть. Беда только в том, что он хочет, чтобы я прилетел туда, а денег на это нет. Я сказал ему, что преуспеваю, но не повернулся язык признаться в нищете». Мать, конечно, поняла и кивнула. Потом достала старое крокодиловое портмоне и подала ему конверт. все, что ей удалось утаить от полиции. «Возьми, сынок, купи приличный костюм, чемодан, пижаму, рубашки, самые необходимые, большой Джим оценит». Мой заглянул в конверт и поразился увиденному. Там была кругленькая сумма. «Боже мой! Мамочка, откуда все это?» Женщина улыбнулась. «У меня они считались неприкосновенными. Теперь они твои. Трать аккуратно, больше нет ни пенни. Но, мамуля, тебе они нужны самой». Мой уставился на деньги, которые его просто гипнотизировали. «Не могу их взять. Тебе нужно будет каждый пенни, когда выздоровеешь. Мы же собираемся сделать 250 000, глупыш. Деньги будут, если повстречаешься с Джо. Возьми их». Мой взял, вернулся в ресторан и объявил хозяину, что увольняется. Тот равнодушно пожал плечами. «Желающие работать ходят стаями, только свистни». Обидным, правда, показалось, что хозяин не подал ему руки при расставании. Мой теперь стал очень чувствительным. Весь вторник был потрачен на покупку необходимых вещей. Потом он вернулся в свою грязную комнатушку, чтобы упаковать вещи в роскошный чемодан. Облачившись в новый костюм и сделав модную стрижку и маникюр, Мой обернулся к зеркалу и едва узнал себя в этом преуспевающем дородном господине, который смотрел на него оттуда. Схватив чемодан, поспешил в больницу к мамочке, как всегда не забыв про фиалки. Однако палатная сестра предупредила, что старая дама сегодня не хочет видеть посетителей. Ей что-то стало не по себе, и лучше не беспокоить больную. Мой уставился на стройную блондинку, и сердце его почему-то сжалось от испуга. «Что-нибудь случилось с моей мамой?» — спросил он. «О, нет, небольшое недомогание. Ей просто захотелось отвлечься от всего. Возможно, завтра побеседуете». И она ушла, занятая своими делами, тут же позабыв о нем. Мой с минуту поколебался и направился к выходу. Только на улице он вспомнил о букете, который все еще держал в руке. Он подошел к цветочнице и отдал только что купленные у нее цветы. «Мама неважно себя чувствует сегодня. Возьмите их». Вернувшись к себе, он бросился на кровать и закрыл лицо руками. Так он пролежал до сумерек, стараясь вспомнить хоть одну молитву, что ему удалось с трудом. «Господи Иисусе, позаботься о маме, не оставь ее, это единственный дорогой мне человек». Когда внизу затарабанил транзистор, он встал, зашел в телефонную будку и позвонил в больницу. Чужой голос ответил, что больная чувствует себя пока неважно. Мой хотел поговорить с врачом, но ему сказали, что это сейчас невозможно. Тогда он отправился в бар, пробыл там весь вечер, убив время, выпил вина и вернулся в свою комнату под шофе.